Ну, я, наказавшегося таким грозным в доспехах мужчину, внезапно напал приступ косноязычия. И то, что один из бойцов сунул ему под нос ствол своего оружия, конечно же, было ни при чем. Это, я, значит, Пахом Коробейников, купец медной гильдии, а парень, то Олег Коробейников. Хотя какой он Коробейников, так, сбоку припека, на теле следы многочисленных ожогов, еще не очень старые, но хорошо залечены. Олега парочка бойцов из группы захвата принялась крутить в разные стороны, словно куклу. Один из них, ничуть не смущаясь, полез ему под одежду и принялся ощупывать тело. Парень приготовился было протестующе заорать, но тут с удивлением понял, что его осматривает женщина. Просто скрывающая фигуру обмундирования делала ее почти неотличимой от мужчин. Голосить из-за посягательств на свою тушку дамы как-то сразу расхотелось. Судя по всему, огонь был непростым, раз следы от него убрать не удалось. Так, а еще на спине следы плети, или кнута, вроде того, который здесь на полу валяется, свежие, прямо поверх едва успевших зарубцеваться под воздействием лечебной магии тканей. «Сыне, не вынуждай меня проводить дознание особыми методами, я ведь могу». Старый поп демонстративно размял кулаки. Олег с удивлением обнаружил, что их у него прикрывают самого зверского вида шипованные кастеты. «И глядя на морду твою противную, почему-то очень хочу, и ты тоже не стесняйся давать объяснения, юноша. Я их очень внимательно слушаю, не хочу и не могу, мне дурно». Слова вырвались изо рта Олега с великим трудом. Боли он почему-то не чувствовал, да и кровь из многочисленных ран не текла. Однако состояние парня все равно было просто отвратительным, и физическое, и психическое. К тому же он наконец-то получил небольшую передышку и теперь старался хоть как-то осмыслить ситуацию, в которую его угораздило вляпаться. И перспективы в воображении Олега рисовались одна другой хуже. Он все равно лучше объяснит. «Мой это дом, и участок мой, и артефакт мой был», — поспешно затараторил почти голый мужчина, явно робеющий перед недобро смотрящим на него стариком. «По закону все ко мне перешло, после того, как брат умер и завещание не оставил». «Ага», — кивнул каким-то своим мыслям поп, а после пристально посмотрел на Олега. «А это кто тогда такой разукрашенный, сынок твой, раз защита артефакта его признала? За что же ты так с родной-то кровью? Да никакой он мне не сын», — истерично выкрикнул мужчина. «Это отродье осталось от моего старшего брата. Прижил он его от худородной и признал. В колыбели надо было удавить тварюгу. Узнал змея подколодная, что я его в Североспасское училище записал, и решил меня со свету сжить. Дал ему один день, чтобы собраться. Проявил уважение. Сразу стоило хватать и туда тащить. Его на плаху надо, на шибеницу, в срубе сжечь, отродье убогое». «Подожди-ка, подожди», — перебил его вдруг поп. «Куда ты его записал?» «В Североспасское училище, то самое, императорское армейско-магическое училище, которое монастырь на Воробьевых горах». И такая тишина установилась вокруг, что Олег сразу понял одну простую истину. Это нехорошо, очень-очень нехорошо. Нечто крайне плохое было связано с данным местом, про которое парень раньше не слышал и слышать не мог. Он уже сообразил, что доставшееся ему тело одноглазого и одноногого колдуна находится от его родного дома очень далеко. Возможно, не только в пространстве, но и во времени. Во всяком случае, Олег ни разу не видел живых демонов, ходящих туда-сюда андроидов и боевых попов, а магию считал сказками, которые просто не могут обсуждать серьезно взрослые и сознательные люди. «Сын мой, а скажи-ка ты мне, кем был твой брат, а также как он умер и когда?» — вежливо, но почему-то очень холодно поинтересовался поп с кастетами. И, подумав, добавил: «Царствие ему небесное, статский советник Коробейников Илья Иванович», — пожал плечами мужчина, — «инспектор Министерства налогов и сборов. На прошлой неделе его паровая повозка взорвалась, жандармы утверждают, будто мину артефактную туда подложили. Да оно и понятно, как иначе-то, если на него среди больших людей многие зуб имели. Брат сразу сгорел, и девка его, и водитель. Уцелела только эта вот шваль, которую оттуда выбросила. С такими ранами, как у него, обычно сразу на тот свет отправляются, но пёси племя живучие. Да и лечили отродье хорошо, поскольку на место происшествия маги из их департамента прикатили. Кто другой и не откачал бы быстрюка. Плохо, когда дети рождаются вне брака. Но ведь сами-то дети в этом не виноваты», — вздохнул поп. «И потом, раз он смог воспользоваться заклятым на кровь артефактом, значит, отец его официально признал. Не только на словах, но и с необходимыми ритуалами, а также по бумагам, ибо они лишь следствие вхождения в рот, но никак не причина. О, документы у этой твари в полном порядке. Мужчина сплюнул в сторону Олега и почти попал. Когда мой брат женился на выкупленной у хозяина крепостной, у той еще и пузо-то толком не выросло. Идиот, стоило извести и плот, и мамашу. Ну почему я решил проявить снисхождение и сразу его в приют для бродяжек не отправил, а? Надо было гаденыша прямо с больничной койки в конуру для таких, как он, гнать, в одном белье, поганой метлой. Все равно вонючим смердом стыдиться нечего. Парень едва сдержал рвущийся с языка мат в адрес дядюшки. Обычно он встречал людей нормальных и соответственно вел себя с ними вежливо. Однако последнее время ему как-то слишком уж везло на психов, по непонятным причинам питающих ненависть в его адрес. А еще он старательно думал, сознаваться ли ему в том, что он не совсем тот Олег, или, скорее, совсем не тот. Причем парень склонялся к тому, чтобы по возможности утаить правду. Насколько он помнил историю, имеющие власть христианские священнослужители всегда любили юродивых, а вот одержимых пытали, дабы изгнать из них болью лишние сущности. Ну а уж когда не помогало, устраивали согревающий компресс при большом стечении народа, запекали на кострах несчастных живьем со всеми излишними, на их взгляд, деталями личности, хотя могли и утопить, или замуровать заживо, зависело от предпочтений, исторически сложившихся в данной местности. Конечно, возможно, здешняя церковь куда более миролюбива, однако закрадывались в этом определенные сомнения при одном взгляде на старого попа с шипастыми кастетами, да и отряд вооруженных бойцов обращался с ним весьма почтительно. Ага, вот, значит, как... Призадумался старик и прищурился как-то совсем уж нехорошо. Ну, тогда поправь меня, если чего не так скажу. Твой брат умер насильственной смертью, ты унаследовал его имущество, поскольку завещания не было, и сразу вселил сюда свою семью. Я ведь видел тут каких-то карапузов в саду и бабу на сносях, а племянника, вопреки твоим словам, рожденного в законном браке, сдал в Североспасское училище, то самое училище, которое принимает любого крестьянина с минимальными зачатками дара или даже беглого раба, для которого из тюрем выкупают не совсем уж пропащих уголовников, чьи мамаши были ведьмами без патента, куда обязуют поступать детей ссыльных дворян, когда их родители отправляют на каторгу. Так, вы все совсем не так поняли, заявил дядюшка, от которого настоящий племянник был готов сбежать чуть ли не в преисподнюю. Вы только посмотрите на мое лицо. Он, вместо того чтобы быть благодарным за то место в училище, куда я пристроил сына простой крестьянки, почти выцарапал мне глаза. Да, вижу ссадины. Солидные, не каждая бешеная кошка такие оставит, прищелкнул пальцами старый поп, внимательно взирая на представленные к осмотру царапины. Сложно сказать, как у него получилось это проделать в кастетах. Наверное, долго тренировался. Олег не знал, насколько эффективно лечили дядюшку. Однако даже в самом худшем случае рубец от плети должен был равняться по болезненности и степени повреждения кожи не меньше, чем паре сотен таких. Это поэтому у него вся спина в рубцах. Если смерть не знает своего места, смерда нужно пороть. А этот же даже не обычный смерть, это истинный демон. Не понимает, когда ему хотят добра, бескомпромиссно заявил пахом Коробейников, к которому понемногу начали возвращаться опломб и наглость. Просто бойцы группы быстрого реагирования за время расспросов заскучали и разошлись в стороны. Большая их часть уделила внимание расставленным по шкафам книгам, а один просто уселся в стоящее в углу кресло и там захрапел. Да этот ублюдок с самого рождения был злобной, тупой и неуправляемой тварью, а теперь он стал еще и уродом, которого в приличном обществе и показать-то стыдно. Да, кстати, о приличиях, как бы невзначай подхватил разговор старый поп, делая пару шагов назад и касаясь левой рукой застонавшего от неловкого движения Олега. Конечность священнослужителя на секунду оказалась окутана золотистым светом, и по телу парня вновь прокатилась волна теплых иголочек, и сразу дышать ему стало как-то легче, будто выпрямились в груди одно или два сломанных ребра. Полных лет всему отроку сколько, а то в училище раньше 15 не берут, если ты запамятовал. 17-й пошел, с готовностью откликнулся дядя парня. Значит, будь он на год старше, и наследовал бы отцу вместо тебя, задумчиво пробормотал поп. Или мог бы подать в суд заявление с просьбой вернуть доставшееся от родителя имущество, а из училища этого не сделать, и после не сделать, так как для всех выпускников предусмотрен 10-летний контракт, оттуда же шлют прямо на границу. Благо большая она у нас, сколько людей не ставь, А все не хватает. Сын мой, а документы ты уже все оформил? Может, ну его, это училище, я могу сего отрока послушником устроить, куда-нибудь в дальний скит за Уралом. После попытки вызова демона, пусть и неудачной, самое то для него будет. Если подумать, жизнь в монастыре может оказаться не так и плоха, мысленно решил для себя Олег. По крайней мере, там гарантирована регулярная кормежка и меньше шансов засыпаться на незнании жизненных реалий, наверное. К тому же, судя по реакции на название училища, это место будет ближе к тюрьме-колонии, чем к нормальному вузу. Ну или хотя бы ПТУ средней степени паршивости. Уже поздно, отрицательно покачал головой Пахом. Я как опекун заключил договор с дирекцией Североспасского училища, а они известны на всю Российскую империю тем, что всех берут, но никого не выпускают. В крайнем случае хоронит совсем уж неудачливых кадетов на внутреннем кладбище, и даже соответствующим образом зачарованную кровь этого неблагодарного отродья им отнес, взяв фиалы из семейного хранилища, чтобы они уж точно паршивца случайно не потеряли. «Да, вижу, ты не привык ограничиваться полумерами», — понимающе кивнул старый поп, а потом глаза его вдруг сверкнули золотым светом, брови грозно насупились, а могучая фигура будто еще больше увеличилась в размерах. «Дай же теперь ответ только на один вопрос и не смей лгать ни мне, ни себе. Сын мой, скажи, ты дурак? Что?» Пахом Коробейников от такого вопроса и резкой смены-то на старика даже растерялся. «Североспасское магическое училище – это тебе вовсе не женский монастырь. Те, кто живет там, занимаются отнюдь не нюханием цветочков или изучением кодекса благородных девиц», ласково-ласково объяснил ему священник. «Да, оттуда твой племянник действительно не сможет уйти в любой момент, или вести юридическую тяжбу и отобрать у тебя свое, но там даже девочек учат не вышивать крестиком или молиться, там учат убивать, делать артефакты для убийств, лечить убийц и убегать от смерти, а контракт с рекрутами в ней заключается всего на 10 лет, после которых в отчий дом вернется очень злой боевой маг. Пусть сначала вернется», — фыркнул Пахом Коробейников. «У нас очередная война с Австро-Венгрией на носу, там и не таких перемелют». «Все ясно», — со вздохом поднял глаза к потолку старик. «Ты не дурак, ты просто самый обычный мерзавец. Жаль, очень жаль, жаль, что при задержании стрельбу на поражение не открыли». «Чего?» — выпучил глаза владелец дома, и тут же взвыл, когда его щеку разорвали острые зубья кастета. Поп бил аккуратно, но сильно, точнее, даже не бил, а фигурно колол, словно опытный татуировщик. Левая сторона лица мужчины украсилась буквой «К», на лбу разместились несколько смазанные, но все же узнаваемые «АИ», правая щека несла на себе рваную отметину в виде буквы «Н». «Властью своей я предаю тебя анафеме», — провозгласил старик и мощным апперкотом сбил мужчину на пол, за то, что предал родную кровь, за то, что корысть в тебе задушила сострадание, любовь и разум, за то, что толкнул отрока невинного на путь тьмы, злобы и разрушения. Вы не имеете права, завизжал Пахом, словно испуганный поросенок. Я буду жаловаться. Вертел я твои жалобы на том чисто мужском органе, который у меня уже лет 20 как признаков жизни не подает, хмыкнул старик и отвесил своей жертве хороший пинок, заставляющий усомниться в его старости и немощности. Во всяком случае, от удара тело его собеседника воспарило сантиметров на 10, прежде чем вновь рухнуть вниз. Ты довел родного племянника до того, что он оказался готов воззвать к силам тьмы, лишь бы восстановить справедливость. С возможной в ближайшем будущем гибелью его тела я бы еще должен как-то примириться, но вред, нанесенный по твоей вине непосредственно душе сей особы, заслуживает должной кары. Процедура была проведена не по правилам, она недействительна. Попытался убедить то ли других, то ли себя мужчина, отползая подальше от скорого на расправу старика. Вертел я эти правила, сообщил ему С. широкой ухмылкой престарелый поп, шагая следом. И ты не бойся, слишком длинные молитвы в моей дырявой памяти держатся плоховато, но уж постановку аурной печати анафемы забыть покуда не получилось. Первоклассную теперь несешь на себе отметину, такую черта с два кто сотрет, окромя уполномоченных на то органов. Я до вашего архиерея дойду, вскрикнул Пахом и сжался как кутенок, когда старик поднял его одной рукой в воздух, за шею. У меня не последнее место в медной гильдии, вам этого так не оставит. Вертел я всю вашу гильдию, проникновенно сообщил задыхающемуся мужчине священнослужитель и нанес ему удар в живот, а архиерей наш вертел ее с куда как большей скоростью и соответствующими моменту торжественными песнопениями. Так, парни, если у кого будут вопросы, то он сопротивлялся при задержании. Свою прочувствованную речь старик сопровождал все новыми и новыми ударами, медленно превращая живот жертвы в кровавое месиво. Впрочем, шипы его кастетов погружались в кожу не слишком глубоко, и оттого раны являлись болезненными, но не опасными. «Такая мразь действительно может начать вонять на всю Москву», счел нужным заметить один из бойцов. «Ваше преподобие, может, официально оформим протокол его задержания как свидетеля и засунем в камеру к уголовникам на пару деньков. А там уж бог ему судья, а претензии по поводу травм к тем, кто уже ушел по этапу. Ну или за упокойное понадобится, коли совсем душегубы распоишутся. Вы не можете, вы не имеете права», просипел пахом, взирая на попа с плескавшимся в глазах суеверным ужасом. «Вы же пастырь душ, носитель слова Божьего. Вертел я твои права», улыбнулся старик и сделал знак бойцам, которые проворно стали обратно натягивать на голову дергающемуся мужчине мешок. «Моей обязанностью как раз и является наставлять заблудших овец на путь истины и состригать с их шкур пороки и ересь. А ты основательно запаршивил, грешник, и уже успел отравить своим ядом как минимум одну юную душу, а скорее и больше, если вспомнить о твоей семье. Раз они не возражали против такого обращения с этим юношей, то как минимум виновны в гордыне и безразличии. Так, теперь ты, сын мой». Олег вздрогнул, решив, что теперь настала его пора подвергнуться безжалостному избиению и анафеме. На последнюю, впрочем, парню было плевать. Он раньше считал себя закоренелым атеистом, и хотя теперь его жизненный опыт существенно обогатился по части сверхъестественных событий, все еще цеплялся за старые морально-нравственные ориентиры, и важность недовольства церкви в его шкале ценностей числилась где-то между испорченным завтраком и испачканными туфлями. Конечно, если к данному наказанию не прилагается толпа фанатиков, готовая с радостными воплями тащить Олега на костер, ты уже подумал над теми вещами, которые возьмешь с собой в училище? Проникновенно поинтересовался старый священник. Парень отрицательно покачал головой. Возможно, законный хозяин тела на эту тему и размышлял, но, увы, его память пропала вместе с личностью и душой. С легким злорадством Олег подумал о том, что сила духа очень пригодится в медленно увядающей под капельницей оболочке. Неудачливый колдун успешно сменял шило на мыло и вряд ли остался доволен совершенной сделкой. Сомнительно, чтобы симпатичная мордашка и полный комплект конечностей могли считаться достойной заменой неподвижности тела и отказывающим почкам. Скорее всего, даже никакая магия не поможет. Если парень вообще ею владел, а не просто смог заставить сработать артефакт, судя по услышанному, рассчитанный чуть ли не на дебилов. Отлично, тогда я помогу собраться и провожу до училища. Ну и заодно попробую успокоить метущуюся душу и наставить ее на путь истины, решил старый поп и тепло улыбнулся. Думаю, не стоит тебе оставаться в этих стенах после сегодняшнего. В конце-то концов, днем раньше или позже покинешь ты родные стены, многого это не изменит. Кстати, меня зовут Бонифаций. Олег, слегка запинаясь, представился парень и попробовал встать. К его удивлению, это вполне получилось. Пусть и с некоторым трудом. Видимо, манипуляции священника с тем золотым светом не прошли даром. Вы хотите помочь мне, но почему? Я же демона призывал. Да и вообще, зачем? Кто еще, если не я? Развел руками старик и с тяжелым вздохом сгорбился. Казалось, из него будто выдернули стальной стержень, поддерживающий могучие плечи распрямленными. Петров, ты тут сам все оформишь, впаяй этому супчику обвинений побольше, авось хоть от чего-то не отбрешется. Конечно, ваше преподобие, откликнулся командир ворвавшегося в дом отряда. Тем более раз парень еще не признан полностью дееспособным, за его действия должен отвечать официальный опекун. И статью за небрежное хранение потенциально опасных артефактов он заслужил целиком и полностью. А если бы до печати призыва добрался кто-то из его малолетних детей, демону-то на возраст плевать, ему главное, чтобы привязка по крови вытащила его в наш мир. Олег сделал один шаг по направлению к дверям, пошатнулся и тут же изо всех сил замахал руками в попытке сохранить равновесие. И это ему не удалось. С испуганным взвизгом он рухнул вниз, да к тому же еще по пути как-то умудрился вцепиться в подошедшего к нему священника. И его тоже опрокинул. «Отец Бонифаций, да вы у нас, оказывается, еще аво-го-го», хмыкнула та самая женщина, которая осматривала парня. С места происшествия даже тревожная группа городовых не ушла, а вы уже руки по отношению к виновнику чрезвычайного происшествия распускаете. Интересно, что было бы, Окажись на его месте молоденькая ведьмочка. Ну, после 90-летнего юбилея лечиться от постыдных болезней не так уж и стыдно. Жаль только, не везет последние годы на симпатичных задержанных. Если и попадается ведьма без патента, то годится она мне в матери, философски заметил старик, поднимаясь сам и поднимая оцепеневшего Олега. Какие раны еще болят? Видимо, я действительно стал слишком стар, раз не смог провести полноценного исцеления свежих травм аж с двух полных попыток. Да нет, все нормально. Олег действительно больше не чувствовал боли, хотя готов был поклясться в том, что получил сегодня, по меньшей мере, 2-3 перелома. Просто слабость. И эта нога. Я никак к ней не привыкну. Да лучше бы тебя там совсем спалило, тварь, крикнул ему в спину пахом Коробейников. Иди отсюда, и чтобы больше я тебя не видел. Уверен, тебе понравится жить в училище вместе с толпой немытых крестьян, в хлеву со свиньями таким, как вы, место. Война ужасна, но иногда мир становится еще хуже, ведь за годы спокойствия начинает плодиться та мразь, которую во время конфликтов просто режут. Старый священник тяжело вздохнул, взял с ближайшей полки томик по увесистее и не глядя швырнул его за спину. «А, мой глаз!» — взвыл мужчина, получивший углом тяжелого фолианта по лицу. «И, как больно! Хорошо бросайте, отец Бонифаций!» — оценил Олег, напоследок оглянувшись на едва не убившего его типа. Тот как раз крутился на полу, пытаясь содрать со своей головы мешок или освободить руки, чтобы добраться ими до пострадавшего органа зрения. Я бы даже сказал, профессионально. А то, довольно хмыкнул старик, почесывая подбородок окровавленным кастетом. Гренадер его величества, это вам не хухры-мухры. Я помню еще Вторую мировую, пусть и самый ее конец. А уж в каком количестве малых войн и конфликтов после того участвовал, так и вообще сосчитать невозможно. 70 лет выслуги, в сентябре 71-й пойдет. Ну, если считать вместе с тем сроком, который я числюсь боевым экзорцистом при тревожных группах городовых. Это впечатляет, только и смог сказать Олег. В каком же году вы поступили на службу? Ну, так в 2175-м, если от Рождества Христова, довольно откликнулся священник, чем погрузил парня в состояние полнейшего смятения. Он окончательно перестал хоть что-то понимать, а также был вынужден констатировать свое полное незнание реалий этого мира, ведь его родным он не являлся совершенно точно. Глава 2. О том, как герой узнает, что не так страшен черт, как его малюют, проходит медкомиссию, заводит новых знакомых и получает еще одну тяжелую травму. Черно-алый металлический самурай 5 метров в высоту выдохнул поток огня из оскаленной демонической маски, заменяющей ему лицо. Пламя ударилось о щит не уступающего ему в размерах бородатого римского центуриона, которым тот проворно заслонился от боевой магии. Гигант, чей торс был стилизован под анатомический доспех, а голову украшал развернутый поперек гребень, явно не испытывал никаких неудобств под прикрытием своей защиты. Более того, он пошел на сближение и с ясно слышимым шипением паровых механизмов его левая рука стала отходить назад и сгибаться в локте. Колющий удар коротким, всего-то полутораметровой длины, Гладиусом должен был оказаться поистине страшен. Однако нанести его представитель Римской империи так и не сумел. С неожиданным для такой туши проворством и поистине азиатским коварством, не перестававший изрыгать пламя, самурай шагнул в сторону, пропуская клинок мимо себя, а после со всего маху саданул противника своим собственным оружием, до того момента просто сжимаемым в руке. 4-метровая толстая стальная лопасть, переходящая в длинную двуручную рукоять, сильно напоминала смесь двуручника и дубины. Она явно весила несколько центнеров, а потому двигалась медленно и величественно, но все же быстрее, чем попытавшийся разорвать дистанцию легионер. Звон от столкновения железной башки с не менее железным плоским бревном заставил стекла задребезжать. Шагающие боевые человекоподобные роботы, с саблями, охренеть. Олег смотрел в окно и с каждой секундой изумлялся все больше и больше. Ему едва-едва хватало самоконтроля, чтобы не начать высказывать свои мысли вслух. Это же просто немыслимо, потрясающе неэффективно. Они должны легко терять равновесие, сложны в изготовлении, да и их только в этом дворике десятка-два вдоль стеночки под навесом стоит, и хоть бы одна модель повторилась. Интересно, если я продам кому-нибудь принципиальную схему танка, который на раз сделает этих уродцев в соотношении цены, качества и эффективности, получится ли разбогатеть? Или меня закопает под первым камнем сначала покупатель, а а потом его самого зароют поглубже ныне существующие производители военной техники. Так, обследуемый, не отвлекайтесь и внимательно следите за тем, что с вами делают», — прикрикнул на рекрута, вернее, уже на кадета, старший из местных магов-медиков. В их иерархии юноша пока еще не разбирался, но только у этого человека на висках проглядывала седина, в то время как остальные люди в белых халатах, проводившие вокруг парня разные манипуляции, выглядели его ровесниками. Ну, может, были на пару-тройку лет старше, а не то быстро станете пациентом или даже подопытным. Но разве диагностическая печать может представлять собой какую-нибудь угрозу, уточнил один из самых молодых парней, входящих в эту группу. Вы же сами говорили, что она полностью безопасна. Зато определенную угрозу представляет сам будущий ведьмак, которому скучно и нечем заняться, наставительно заметил седой, поворачиваясь спиной коллегу и задергивая шторы на окне. Этот пока еще смирный, но многие на его месте уже рефлекторно начали бы пытаться незаметно залезать в шкафчик с реагентами ради спирта или стащили бы у вас скальпель, чтобы почесать затылок и заодно в мозгах у себя поковыряться. Впрочем, отдельным особям последнее идет только на пользу. Олег стоял на вытяжку в центре вмонтированного прямо в пол каменного круга и старательно делал вид, что его тут нет. Обследование нового рекрута по большей части напоминало обычный медицинский осмотр, только в колонии строгого режима. На стенах решетки, у персонала на поясе в обязательном порядке висит кобура, а от специалиста к специалисту парню приходилось ходить под чуткими и внимательными взглядами охраняющих сей пункт сторожевых псов, или волков, а может быть, даже оборотней. Юноша затруднялся сказать, кем именно являются большие мохнатые собаковидные создания, лежащие тут на каждом углу. Однако габаритами они человеку уступали совсем не сильно, да и провожающие юношу глаза выглядели слишком уж умными. Хлопнула дверь, и в помещение вошел еще один обитатель Североспасского училища. Судя по черной форме, усиленной стальными пластинами и весьма напоминающей доспехи, а также длинному мечу на поясе, к когорте медиков он не относился. «Ну и что за отребье мне хотят подсунуть на сей раз?» — мрачно осведомился маг-наставник Сергей Свиридов, созерцая то дело очередного кадета, то его самого. О том, кем является мускулистый мужчина с давно немытыми серыми волосами, ножнами на поясе, висящим за плечами длинным посохом и небритой бней пять щетиной, свидетельствовал самого обычного вида бейджик, прилепленный к груди. Североспасское магическое училище было достаточно большим местом, чтобы весь персонал не мог запомнить друг друга в лицо. Собственно, сам Олег назвал бы этот комплекс зданий даже не монастырем или крепостью, а скорее каким-то закрытым городом, обнесенным, кстати, 10-метровой каменной стеной по всему многокилометровому периметру. Ничего похожего в своей Москве он раньше не видел. Да, впрочем, и облик столицы России от привычного ему вида сильно отличался. Не было домов выше 7 этажей и телевышек. Вообще больших и красивых зданий имелось как-то маловато, а вот кривобоких одноэтажных халуп самого деревенского вида хватало. По широким улицам, где о правилах дорожного движения явно не слышали, катались кареты, влекомые как живыми, так и механическими лошадьми. По тротуарам, помимо железных андроидов и обычных горожан, ходили персоны настолько странного облика, что некоторых из них подросток предварительно отнес к нелюдям или инопланетянам, а над головой регулярно пролетали туда-сюда дирижабли разных форм, размеров и расцветок. И как скоро оно подохнет, ничего хорошего от новичка маг-наставник явно не ждал. Впрочем, у рекрута были столь же плохие предчувствия. Олег смог немного разузнать у конвоировавшего его вчера к месту будущей службы Бонифации об этом заведении. Ну и послушал то, о чем говорили другие юноши, ночевавшие в чем-то вроде гостевых покоев. Туда запихивали тех, кто еще не прошел распределение в ту или иную учебную группу или заслужил нечто вроде отпуска от суровых казарменных условий. Услышанное ему не понравилось. Впрочем, и в глубокую панику тоже не ввергло. Государственное училище, в котором парню приходилось тянуть свою лямку, готовило боевых колдунов самого низшего ранга. Фактически тоже пушечное мясо, редко выдерживающее больше нескольких настоящих боев. Но все же оно живет чуть больше и лучше, чем обычные рядовые солдаты, которые могут и дожить до пенсии, и выбиться в офицеры. Однако пугать десятилетием службы человека, который лишь недавно собирался медленно умирать прикованным к постели бревном на обгаженных им же самим больничных простынях. ПФФ. Ради возможности ходить, Двигаться да и вообще жить полноценной жизнью Олег мог стерпеть и не такое. И пускай в мире, напоминающем привычную ему реальность далеко не во всем, хватало опасностей и проблем. Оправившийся от побоев благодаря целительной магии юноша был готов смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. Ему всего-то стоило не быть самым тупым из своих собратьев по военному училищу, чтобы избежать большинства проблем. А если еще учесть существующий в этой стране сословный строй и малую образованность 90% населения, данная задача не выглядела невыполнимой. Хотя структура и внутренний уклад государства пока еще оставались для него по большей части загадкой, некоторые особенности местных порядков Олег уже для себя уяснил. Сословные различия сильно осложняли жизнь тем, кому не повезло родиться вне аристократии, а заметно уступающий привычному уровень технического развития отлично компенсировался использованием в разного рода механизмах самой настоящей магии. Малоценных волшебников для армии набирали из тех людей, потерю которых Российская империя переживала без особых проблем. Крестьян, молодых преступников, немногочисленных рабов, отданных хозяевами в уплату долга государству, пойманных на горячем царской охранкой вольнодумцев. Когда не хватало добровольцев, а так было почти всегда, вербовщики начинали действовать грубо. Лишь бы у попавших в их зону видимости людей имелся хоть какой-то дар к сотворению заклинаний, а пользоваться им этих отбросов общество научит и верность престолу обеспечит магическим клеймом, печатью, которая может причинить дикую боль или даже убить на месте. У самого Олега такое уже жутко ныло на задней части шеи, свидетельствуя о прорастании чужеродной энергетической структуры в ауру юноши. Ну, во всяком случае, нечто подобное говорили местные маги-медики, обследовавшие нового обитателя Североспасского магического училища. Такие же рекруты, как и он сам, они под присмотром старших коллег пытались выяснить об Олеге все, что только можно. От них парень узнал много интересного об ожогах, оставленных неким смарагдовым пламенем. Его порадовали новостями о возможности регенерировать поврежденные участки тела. Однако после поражения подобными чарами трудиться над ним следовало целителю в ранге мастера не меньше полумесяца. Еще учащиеся пытались замерить магический дар своего нового коллеги по училищу, но безбожно путались в цифрах и коэффициентах. Начальство выслушало их мнение, а потом махнуло рукой и велело писать в документы расплывчатую фразу «чуть ниже среднего». По его словам, точные значения в самом начале обучения замерять было бессмысленно. Начинающий боевой чародей обязательно подтянется до минимального уровня или отправится на кладбище. А когда перестанет быть новичком и станет нуждаться в точном знании своих возможностей, он уже давно покинет эти стены. Наговариваете вы на парня, Сергей Степанович. Он обязательно выживет, даже сможет ограниченно подвергаться тем издевательствам, которые вы зовете тренировками уже дня через 2-3. Мальчик хорошо перенес наложение магической печати, хотя состояние, в котором его к нам привезли, было далеко от нормального. Маг-медик училища Дмитрий Чернобуров, выглядящий довольно крепким и сохранившим в почти первозданном виде свою шевелюру старичком лет 70, являлся первоклассным профессионалом и очень добрым на вид человеком. Отсутствие ноги и глаза – серьезный недостаток. И, увы, вряд ли он будет когда-нибудь исправлен в стенах нашего училища. Однако все с молодым человеком в порядке, если не обращать внимания на непригодность к маршировке на плацу. В целом пациент здоров, не слишком стар или молод, психика удивительно крепкая, родовых проклятий или наследственных заболеваний не имеет. Задатки к колдовству, правда, чуть ниже среднего, но из безногого чудо-богатыря все равно не вылепить. А водителю голема, связисту, целителю или артефактору можно и на протезах побегать. Ну да, в возможностях инвалидов вести активную жизнь вы понимаете много. Маг-наставник задумчиво скорчил брезгливую гримасу. Правда, предназначалась она, похоже, не столько кадету, сколько пожилому медику. От вас, наверное, во время службы в палачах царской охранки безногие вскачь убегали, а еще и безрукие улетали посредством перемещения самих себя в пространстве одной лишь силой мысли. Работал я не палачом охранки, а дознавателем отделения по охранению общественной безопасности и порядка. Это раз. Тихий и спокойный человек с печальными глазами щелкнул пальцами, и проводивших практическое занятие на Олеге курсантов словно корова языком слизнула. И, между прочим, уж не вам бы, Сергей Степанович, корчить из себя неоправданно обвиненного диссидента. Ошибки в действиях, из-за которых вы провели полтора года на свежем воздухе, не было никакой. Знакомство с неблагонадежными лицами и хранение у себя дома запрещенной литературы до добра не доводит. Это два. И вообще свои претензии можете высказать батюшке на исповеди. А со мной извольте вести себя как минимум профессионально. Например, для начала доложить о том, берете ли вы этого рекрута в свою группу. И если нет, то почему? Очередной калека, вздохнул Свиридов, бросая на Олега пристальный взгляд. Эх, вот разве можно с вами по-доброму? Я ведь который год уже заваливаю все инстанции прошениями подобрать мне группу таких подростков, чтобы хотя бы один из них имел шансы стать личным учеником. А наставлять приходится либо коллег, либо идиотов, либо ссыльных с такими фамилиями, что они меня сами чему хочешь научат. Да, для того чтобы получить так желанный вами пятый ранг, сопровождающийся наследным дворянством, боевому магу требуется воспитать хотя бы пятерых преемников, понимающе кивнул бывший служащий охранки. Хотя, скорее всего, такие персоны, как и всякие представители разнообразных спецслужб, бывшими не могут быть по определению. Но разве это моя вина, что лишь один из заявленных вами в качестве ученика-воспитанников все же добился успеха? Ведь требования к ним предъявляют совсем несложные. Чтобы помочь своему учителю, они всего лишь должны оказаться награжденными орденом за какой-нибудь подвиг. Ну или выдержать крайне непростой экзамен на звание адепта. Ну да, всего-то. Только сделать подобное вчерашним крестьянам, зачастую неполноценным физически, чуть ли не сложнее, чем удельному татарскому князьку сесть на трон Австро-Венгерской империи. Или нет, не изменяя мусульманскому вероисповеданию, стать папой римским. Скептически фыркнул маг-наставник, у которого лишь один из воспитанников оправдал надежды. И получается, все же сделал невозможное. Неужели Министерство магов и кудесников задалось целью превратить волшебников земли русской в цирк? В нашем училище в этом году учатся уже примерно 150 уродцев, которые потеряли конечности или иные ценные для нормального существования органы. Представляю, какой грозной силой они станут, когда выпустятся. Враги просто попадают с ног, когда как следует разглядят это сборище человеческих обрубков.